Глава 32. Повторно-поединочная. Никто на мою спящую тушку ночью не покушался. Вот только спала я не так, чтобы очень. Слишком уж эротичные сны снились. Похоже, что коктейльчик от Ягуара все-таки хоть и немного, но подействовал. Причем во сне я никак не могла определиться с нужным мне мужчиной, перебирая их, словно фрукты на рынке, и целуя каждого для проверки совместимости. А под утро так вообще Миу приснилось, причем с интересом наблюдая за всем этим безобразием, под конец фыркнув, отчего я и проснулась. Вот так сны. Жаль, в реале такого не учудишь. Не поймут, хотя мысль, конечно, интересная. А как у них обстоят дела с гаремами? А что, неплохой выход из положения. Раз женщин у них меньше, то даешь каждой по 2-3 мужчины. Жаль только, что это так и остается на уровне мечтаний. Слишком уж мы собственники. Правильно мамуля говорила. Свое никому. Ну да ладно, мечты мечтами, а встать, наверное, все-таки будет не лишним. Ну и переодеться. Мамочка упаковала в сумку одно из моих домашних платьев. Такое скинуть и обернуться пара секунд. Больше похоже на ночнушку, но из более плотной ткани, на 2 тоненьких бретельках. Может быть, и вызывающе немного. Но да, это их проблемы. С шортами возни намного больше. Да и не думаю, что мы будем тянуть с поединком. Край через пару часов, когда все проснутся и соберутся, и... Надеюсь, сегодня ни одна сволочь в бой не вмешается. Вэл, проснулась? Еще не до конца. Привет. Кивнув зашедшему Эрику, я продолжила расчесываться. Да, доброе утро. Я не стал тебя спрашивать вчера, но... Умело скрывая тревогу, мужчина встал рядом и нашел мои глаза в отражении. «Ты уверена? Уверена, что сможешь?» «Да не переживай. У Мио на меня обширные планы, как и у Морриган», — спокойно кивнув, продолжила. «Чуть больше проворства, чуть больше размер, невосприимчивость к силе давления. Тебе бы я, может, еще и проиграла, но не ему. К тому же полнолуние всего через неделю». А мы уже слились. «Не может быть!» «Может, Снежный, может. Посмотри в мои глаза и скажи, что ты в них видишь». Отложив, наконец, расческу, я развернулась к нему лицом и сделала шаг вперед, встав почти вплотную и спокойно встретив его взгляд. «Ты... но... таких не бывает!» С изумлением встретив мой взгляд, и он нашел в глубине глаз именно то, что я хотела ему показать. «Бывает. Точнее, есть и только я. Да, вот что может случиться, если за эксперимент берутся сразу 2 скучающие богини. Как думаешь, остальным понравится?» Положив руку ему на грудь, я с любопытством всмотрелась в задумчивое лицо Снежка. «Не уверен, что это верное слово. Скорее...» «Валерия, вы уже встали?» После короткого стука и, не дожидаясь ответа, в комнату зашел новый посетитель, причем, увидев практически обнимающихся нас, нахмурился и мне даже почудился скрежет зубов. «Неужели хотел помочь проснуться?» «Какой нетерпеливый мальчик!» Не люблю таких. Тоньше нужно действовать. Тоньше. Приспокойно убрав руки со Снежка, я натянула дежурную улыбку. «И вам доброе утро, Адриан. Вы что-то хотели или так? Доброго утра пожелать зашли». «Я вам помешал? Прошу простить». Склонив голову, оборотень неуловимо дернулся И если бы не моя ведьмовская составляющая, я бы и не заметила. Я всего лишь хотел проводить вас на завтрак, но вижу, ваш опекун меня уже опередил. Не буду мешать». Нахмурившись, наблюдала, как мужчина выходит и закрывает за собой дверь. «Ох, и не нравится мне все это. Ох, не нравится. Такой не только снайпера наймет. Эрик, он меня напрягает». «Я предупреждал». Согласно кивнув, Снежный покачал головой. «Пока ты одна, все так и будет. Определяйся». «Да не хочу я сейчас. Еще слишком рано. Не дави на меня. И вообще, я еще замужем. По крайней мере, еще неделю». «Это ничего не значит, Вэл. Ты же и сама все понимаешь. Почему упрямишься?» Положив руку мне на талию, Эрик снова притянул к себе, но не предпринимая больше ничего, лишь обняв. «Потому что у меня нет права на ошибку, и второй попытки не будет, и ты это знаешь. И Эрик, пошли завтракать». «Ох, Вэл, пошли, пошли. Ты мне няня или кто? Вот и корми меня строго по графику». Добавив в голос побольше строгости, я потянула простонавшего Снежка за собой. У нас званый завтрак? А такие бывают? Главы с женами, члены совета и прочие высшие — все в сборе. Итого вместе со мной 13. Славное число. Вот только для кого свободное место? Сев рядом с Эриком, я с любопытством покосилась на свободный стул. «Кого ждем?» «Все, кто был вчера, уже здесь». «Приветствую вас, хвостатые. Не скажу, что утро доброе. Такая рань не для меня. Но так и быть, за кофе с капелькой ликера прощу». Высокомерный женский голос заставил поморщиться и недоуменно нахмуриться. Почему-то он показался мне смутно знакомым. Обернулась на голос, да так и застыла. «Вот это... хрень!» Женщина лет 40, причем настолько подтянутая и ухоженная, что выглядела лет на 30 с хвостиком, с достоинством обошла напрягшихся оборотней и села почти напротив меня. «Лерочка, вот так встреча! Я уж и не надеялась, если честно, но ты удивила всех нас!» Едва заметно поморщившись, на такое ненавистное обращение кивнула. «А уж я-то как удивлена!» «Я тоже не ожидала вас встретить, Тамара Станиславовна, особенно здесь». Стараясь взять себя в руки и сохранять лицо, я судорожно складывала 2×2. Складывалось хреново, причем итог никак не хотел равняться 4. «Я наблюдатель от ведьм. Милая, не кривись. Тебе у меня претензий нет. Пока». И снова та самая вымораживающая улыбка, которой, если быть честной, то я немного завидовала и даже перед зеркалом тренировалась. Моя учительница психологии из колледжа. Кто бы мог подумать? Ведьма! И сильная ведьма. Это-то я сейчас вижу. Не надеялась она. Еще одна интриганка. И что, за мной все это время присматривали? Скорее всего. Ведь и мамуля против не была, чтобы я пошла учиться именно на психолога, тогда как большинство девчонок из класса поступали на юридические и экономические специальности. Хотя в моем случае я согласна. Быть чуть более подкованной в психологии, чем в экономике, для меня лучший вариант. Вот только изучали-то мы психологию людей, а у оборотней ведьм свои тараканы, причем, судя по всему, генно-модифицированные. Вот и Тамара. Точно так же она выглядела и 10 лет назад, Та же самая прическа, тот же пронзающий насквозь взгляд, та же змеиная улыбка. И даже не вздумай не подготовиться к семинару, да шпору написать на контрольную, вмиг к заучу и дополнительные задания и рефераты. И претензий у нее ко мне нет. Ха! У нее претензий нет только тогда, когда ее нет рядом. Да, утро добрым не бывает, это точно. Хоть завтрак и был легким, но прошел весьма напряженно. Похоже, что присутствие сильной ведьмы напрягало не меня одну. Оборотни общались между собой в полголоса, и, выпив кто чай, кто кофе, тут же разошлись по своим срочно вспомнившимся делам. Остались только мы — я, Эрик и Тамара. Я, потому что еще не успела допить кофе, Эрик, похоже, не хотел ни на минуту оставлять меня одну, а вот Тамара, скорее всего, хотела поговорить. Иначе почему бы ей сидеть и прямо-таки гипнотизировать меня взглядом? Но вот только и я уже не та 18-летняя девчонка. «Вижу. Если честно, то удивлена. Приятно удивлена». Кивнув на мой вопросительный взгляд, ведьма пояснила. «Поверхностное чтение — мой дар. Допила? Подойди-ка ко мне». «Что тут на тебя твои родственницы понавешали?» «Хм!» Дождавшись, когда я встану и подойду, Тамара Станиславовна чуть прикрыла глаза и начала водить носом из стороны в сторону, будто принюхиваясь. «Она что, обереги по запаху чует?» «Да, не мешай!» «Вот... хр... лажа!» Постаравшись выкинуть все мысли из головы и включить фоновый шум блокировки чтения мыслей, которому меня наскоро пыталась обучить тетушка, также закрыла глаза, чтобы не сверкать искрами серебра, от ее внимания становящимся все больше и больше. Да, я слабее ее, и такой, как она, никогда не стану, и мысли читать тоже не научусь. Дар либо есть, либо его нет. Но вот кто сказал, что я должна беспрекословно терпеть вторжение в свой разум? Неплохо, но вот это я сниму. И это, пожалуй, тоже. Так будет правильней. Закрываешься неплохо, но еще и не очень хорошо. Ладно, все. Почувствовав, как она снимает с меня почти невесомые паутинки, я открыла глаза и встретилась с ней взглядом. Интересно, а она зверя видит? Нет. А есть на что посмотреть? Как интересно. Уже жду поединка. Тьфу ты, ведьма. Мысли попридержи. Прошу прощения, не удержалась. Холодно кивнув, я тоже поторопилась покинуть такую напрягающую даму. Теперь понимаю, почему остальным оборотням было рядом с ней так некомфортно. Могла бы и не демонстрировать так нагло свои способности. Долго еще? Нарезая круги по музыкальной комнате, я все никак не могла заставить себя просто сесть. Не люблю ждать. Пошли бы, быстренько подрались, а то сиди, жди, томись. Тьфу! Еще и Тамарина присутствие меня напрягало. Ну вот зачем? Представители от ведьм она. И они на меня тоже решили планы поиметь? Раш! Но ведь я все равно прежде всего оборотень. Да и не самая сильная ведьма. К тому же абсолютно необученная. А в нашем деле чем раньше, тем лучше. Я свое время упустила лет так на 8, хотя с моей новой продолжительностью жизни это может уже и несущественно. Да, и охранки она с меня все поснимала. Видите ли, честнее так будет. Да кто тут честно играет? Покажите мне его, и я ему памятник поставлю. Посмертно. Мазнув взглядом по сидящему на кресле Эрику, хмыкнула. Вот он, образчик спокойствия и выдержки. И что ему стоило еще немножко потерпеть? Да хоть немного в меня поверить. Бяка. Вэл. Успокойся. Цапнув меня за руку, когда я очередной раз проходила мимо него, мужчина потянул и усадил себе на колени. «Ты что, разнервничалась? Неужели все-таки сомневаешься?» «Нет, не в этом дело. Мне ждать уже надоело. Да еще Тамара. Вот уж кого я не ожидала. А ты мне почему про нее ничего не сказал?» Спокойно откинувшись на него боком, я скосила глаза, ожидая ответа. «Сам не знал. Ее присутствие не планировалось. Похоже, кто-то из глав постарался. Они ведь сами только вчера узнали, что ты теперь еще и ведьма. Так что присутствие Тамары в принципе обосновано. А ты ее откуда знаешь?» «Она была моей учительницей в колледже. Невероятно, как же тесен наш мир!» «Это верно!» Согласно кивнув, Эрик положил подбородок мне на плечо. «Вэл!» «Валерия, вы здесь?» Зашедший без стука Мирослав удивленно приподнял брови на нашу композицию, но не разозлился, как Адриан утром, а лишь продолжил, как ни в чем не бывало. «Пойдемте, уже пора!» А вот этот опасен вдвойне. По его лицу гораздо сложнее прочесть, что у него на уме. Жаль все-таки, что у меня нет дара, как у Тамары. Но Миу так предвкушающе смеялась, когда я у нее спросила, какой же дар у меня. Так и не сказала ведь. А сама я пока ничего не чувствую. Все в пределах нормы. Даже странно. Вот бы с Морриган встретиться. «Да, конечно. Идем, Снежный. Братик твоего валять, да уму-разуму учить». Легко спрыгнув с его коленей, я потянула мужчину за собой. И снова знакомый подвал, вот только на этот раз присутствующих намного больше. Не только высшие, но и почти все низшие. И что, снова перед всеми раздеваться? А нет, вот уж благодарю того догадливого, кто додумался ширму в одном из углов поставить. Зайдя за нее, я в секунду скинула платье и белье и обернулась. «А теперь наш выход, дорогая. Та-дам!» «Ну что, притихли? Дар речи потеряли?» «Али красы такой ни разу не видели». «Ха! Да, конечно же, ни разу. Я теперь не просто пума. Я уникально окрашенная пума цвета платины, отливающей золотом. И глаза. Еще одно потрясение — это мои глаза. Один невероятно голубой — цвета осеннего неба. Второй же — цвета расплавленного серебра. Аплодисменты будут, нет? Хм. Пройдя весь путь от ширмы до круга с королевским достоинством, я села прямо в его центр и так и застыла, лишь немного прикрыв глаза от удовольствия. Да, мне льстит их внимание, что поделать, ведь я все же женщина, а сейчас я и сама понимаю, я достойна быть в центре внимания. Мы этого достойны. Ну ладно, полюбовались и хватит. Драться будем, нет? «И кто сегодня будет судействовать? Мирослав?» «Хм, мило». «Валерия, Марк, готовы?» «Прекрасно. Правила знаете. Расходитесь». Дождавшись наших кивков, мужчина ушел обратно и, как и все, напрягся в ожидании начала боя. Вот только... «Секундочку внимания!» «Уважаемые, отошли еще на полметра. Я поставлю защиту на поединочный круг». Слово решила взять Тамара и тут же подкрепила его действием, начав обходить место поединка по кругу. Как только она вернулась на место, окружность вспыхнула едва мерцающим зеленым светом, и ведьма продолжила. дабы ни у кого не возникло соблазна вмешаться в этот поединок. Круг будет непроницаемым до его полного завершения. Приступайте. А вот это мне нравится. Молодец, тетка. Поймав ее взгляд, благодарно кивнула. А то мало ли. А ведь я планирую все закончить именно сегодня. У меня уже есть чем заняться. А вот теперь действительно приступим. Не спуская глаз с раздраженно бьющего хвостом барса, я потянулась и встала в одну из боевых стоек, которым меня научил Эрик. Молодец он, мой нянь. А вот силой давить не надо. Не надо, говорю. Хм, вот так сюрприз. Не прекращая давление, Марк смог немного вырасти в размере и теперь был даже чуть больше меня. Ну-ну. Мысленно расплывшись в улыбке, усмехнулась. Я тоже кое-что могу, но позже. Не все сразу. Кружа вокруг меня и все никак не решаясь напасть уже 20 минут, барс, наконец, не вытерпел. Что я поняла по напрягшемуся хвосту и немного иному перебору лап. И снова Эрик прав. Это элементарно. Ага, для меня, с моим ускоренным восприятием действительности, 15% выше, чем у обычного оборотня. Правда, и расплата за это будет весьма ощутимой. Но все после поединка. А пока... мряв! С легкостью уходя от всех его атак, не торопилась контратаковать сама. Я упивалась этим поединком, выматывая барса и выводя его из себя. И вот уже одна ошибка, вторая. Да, именно в этом его слабость. Он не умеет проигрывать, и поэтому сейчас уже в ярости, абсолютно не контролируя своего зверя. Ну что ж, пора. Отпрыгнув от очередного броска, немного напряглась и тоже немного выросла. Выкуси. Не хочешь? Обиделся, что ли? Так нечего было изначально дурью маяться. Оглушительно взревев, что, если честно, сама от себя не ожидала, я наконец-то контратаковала и с легкостью подмяла под себя чуть замешкавшегося от моей метаморфозы барса. Вот и все. Сжав зубы на его загривке, сощурилась от удовольствия. Я смогла, я справилась. Правда, вкус его шерсти так себе. Да и не согласен он, похоже, с проигрышем. Но... а ну цыть! Лежать и не рыпаться. Сжав зубы чуть сильнее, мотнула головой. Фу, до крови прокусила. Ну что же ты? Ну признай уже, проиграл ведь. «Валерия, отпусти его! Бой окончен!» «Валерия!» Прошедший сквозь исчезнувший барьер Мирослав подошел к нам и присел на корточки, ничуть не боясь того, что мы можем перекинуться на него. «Ну да, горячка боя уже сошла, и я вполне себя контролировала. Впрочем, я контролировала весь бой, словно это была не я, а бездушная машина». С радостью, разжав зубы, сразу же отошла. Боюсь, Марк так просто это не оставит. А нет, справился с собой. Лежит, пыхтит. Ему бы раны обработать. Ну да ничего, у него есть к кому обратиться. Целый клан в его распоряжении. А я, пожалуй, пойду. Резко накатившая усталость заставила поморщиться. Да и лапу я не очень удачно подставила почти в конце. Есть хочу. Нянь, пошли уже отсюда.